пошевелился, кашлянул в ладонь, тихо сказал: «Ничего, что меня побили, это полбеды. Хуже будет, когда я побью. Найдем мы их, Федор», — не то спросил, не то утвердительно сказал Кузьма. «Найдем», — просто сказал Федя. «Федор, ты в партизанах был?» «Маленько побыл. Баклань-то не задела гражданская. Человек 15 нас уходило из деревни к Страхову. Шестерых оставили. Один день в братской могиле лежит на тракте. С родственник Яши Горячего». «А Яша тоже был?» «Был, ага. Яшка удалой мужик. А ты убивал, Федор?» Федор долго не отвечал. «Приходилось, Кузьма. Там кто кого». «Больно тебе было?» — тихонько спросил Кузьма, когда Макар-то. «Больно», — припрялся Федя, — «когда бороду жгли, шибко больно. А сейчас не болит?» «Не, отрогай». Федя нащупал руку Кузьмы и поднес ее к своей бороде. «Еще гуще стало, чуешь?» «Ага, как проволочная. Хе». Опять замолчали. Кузьма, засыпая, невнятно сказал: «Спокойной ночи, Федор. Знаешь, я как в яму начал проваливаться. Спи. Тут воздух вольный, хорошо». Мир мягко сомкнулся над Кузьмой. Последующие дни продолжали косить, а часть людей ворошили подсохшее сено, переворачивали ряды на другую сторону, копнили. Кузьма втянулся в работу и теперь уставал не так. По вечерам плясали, пели песни, старые люди рассказывали диковинные истории про колдунов, домовых, соседок и другую нечистую силу. Сидели и слушали, разину в рот. Кузьма узнал за эти дни много всякой всячины, что в нечистого можно стрелять только медной пуговицей, другой не берет. Что клад, который никому не завещали, будет мучить седьмое колено того, кто этот клад зарывал. Одного мужика замучил. Пойдет в поле, прямо из земли вырастает рука и машет ему. Иди, мол. Или захочет переплыть реку, глядь, а с его лодкой стоит другая, из золота. Все тот же клад в руки просится. А возьмешь его, примешь грех на душу. Вот и гадай тут. Возьмешь — грехи замучают, не возьмешь — клад замучает, потому что ему в земле нельзя, ему к людям надо. Одного старика долго просили рассказать о том, как его когда-то, давно-давно, увозили черти. Этого старичка Кузьма видел несколько раз в деревне, невысокий, плотный, с белой лятной головой и неожиданно молодыми и умными глазами. Звали его Никон Дегтярев. Их было двое таких на покосе. Второй, еще более древний, сгорбленный, зеленолицый старик с средненькой серой бородкой. Про его бороду парни говорили: «Три волосинки и все густые». Звали его очень странно — Дед Махор. Деды были приятелями. Дед Махор следил за лошадьми и починял сбрую. Никон отбивал битовки и ремонтировал грабли и вилы. Долго просили Никона рассказать, как его увозили черти. Он согласился. Придвинулся к огоньку, раскурил ножку, папиросу, косушку и начал. Ну, значит, было это, дай бог памяти, годе во втором, не то в третьем, да японское еще. Загулял я как-то, Рождество было. День гуляю, два гуляю, на третий, однако, пришел домой. Стал разбалакаться-то. Да подумай, как подтолкнул кто. Дай-ка, думаю, я еще к куму Варламу схожу. Кума Варлама вы не помните, он Махор помнит. Богатырь был, как рявкнет, бывало, на одном конце деревни, на другом уши затыкает. Да вышел я, а уж под вечер, на дворе мороз с пылью. Только я из ворот, а по переулку летит пара с бубенцами. Снег веется, чуток с ног не сшибли. «Тррр! Эй!» — кричат. «Кум, мы за тобой! Падай в кошовку!» Кумовья оказались кум Макар Вдовин и кум Варлам. Мне того и надо. Пал в кошеву. Подстегнули они коней и понесли. Да, ну, сижу я в кошеве и света белого не вижу. До того ходка и день. А